Да, ныне путешествовать им приходилось вовсе не в плацкарте Владивосток, Москва, у Буровина в бытность Колчаковым такой опыт был, удовольствие то еще. Купе первого класса, это прекрасные кожаные полноразмерные диваны, замечательный стол и вообще очень уютная атмосфера каюты круизного сухопутного лайнера, отделанной дорогими сортами дерева. Однако на второй день размять ноги уже хотелось очень и очень, при любой возможности. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась Анечка, пристально наблюдая за парнем. «Танцую», – буркнул тот досадливо, внутренне выматерившись. «От счастья, ну неизвестно, здесь суставная гимнастика», а парень просто на рефлексах попытался выжать себя, избавляясь от напряжения в спине и шее. «Так себе», – оценила вновь понемногу возвращающая себе былую язвительность Черновласка. «Да я и не претендую», – пожал плечами ее спутник, оглядываясь через плечо. Один из нефтяников был тут как тут, попыхивая трубкой, он внимательным взглядом держал пространство вокруг. Заговорить или еще как-то взаимодействовать с молодыми людьми он даже не пытался, просто стоял и наблюдал. Так же поступали и остальные за Сони. Ради интереса Буровин попытался было пожелать доброго дня одному из них во время стычки в общем коридоре. Тот буркнул что-то приветственно невразумительное и отвернулся в сторону. «Ну что ж, ребята явно из силового блока. Политесу и прочему не обучены», — оценил тогда парень результаты встречи. Удивительно, но народу на полустанке, где даже отдельной будочки для представителя железной дороги предусмотрено не было, оказалось немало. Через несколько вагонов от них на поезд грузилась целая компания. Насколько Владимир понял, там располагались самые недорогие места, сидячие. А почему бы и нет, в принципе. До столицы всего несколько часов осталось. Видимо, компания одна. Вполне может быть, что отдохнули от жен детей, да и возвращаются сейчас мужики к своим домашним очагам. Вон, даже багажа с собой практически никакого нет. «У нас в Москве будет целый день», — констатировал я. «Что делать будем?» Анечка, также наблюдавшая за погрузкой компании в вагон, задумалась на миг. «Посетим представительство Буровиных». «Вот и поговорили», — усмехнулся мысленно парень. «Это и так было понятно. Род вел дела в столице. Когда-то Буровиным принадлежало целое здание, считавшееся представительством рода. Формально, оно и сейчас числилось за ними. Вот только даже на содержание его денег не хватало, а потому пришлось довольствоваться лишь северным его крылом. Остальное пространство было сдано под купеческую контору. Один этаж также арендовал какой-то юрист, не то чтобы первой величины. У таких подконторы собственные здания отведены. Однако, по словам Анечки, довольно неплохой. «Ладно, пойдем, пора ложиться спать», — предложил Владимир, предвкушая замечательное зрелище. Дело в том, что Черновласка сняла им купе для семейных пар. Можно было бы, конечно, ожидать внутри огромной супружеской ложи. Но, увы, спальные места были разнесены по разным сторонам купе, так что ночи приходилось мерзнуть в одиночестве. Однако все искупал сам процесс отхода ко сну. «Отвернись», — потребовала девушка в первый же вечер. Владимир, как человек честный, просьбу добросовестно исполнил. Но вот когда обернулся обратно, ну кто бы мог подумать, что пижамка из брючек и рубашки может выглядеть так соблазнительно. Парню даже показалось, что даже полностью голая Анечка у него бы вызвала куда меньше фантазии на тему «а как могла бы пройти эта ночь?» «Что ты смотришь?» – вспыхнула девица, позабыв на миг о своей тщательно декларируемой покорности. «Любуюсь», – вполне искренне заявил парень. Отвернуться, чтобы дать возможность Черновласке спрятаться под одеялом, он даже не подумал. Логика была проста. Этот костюмчик она купила уже после того, как они решили добираться до родового гнезда на поезде. Билеты в общее купе тоже на ее совести. Так почему же молодой человек должен насиловать свой организм и лишать себя прекрасного зрелища? А вот девушка от такого простого и ясного ответа аж застыла на месте. А чего она ожидала от 18-летнего парня, а? Хмыкнул Буровин. И. Начало было она. Однако Владимир дослушивать не стал, предположив. Извращенец. Девушка на миг замялась, но все-таки выпалила. И как тебе? Великолепно. Вполне искренне выдал парень, не задумываясь ни на миг. Отчего-то ответ девушку смутил. Да, наверное, именно так можно было описать ее состояние. Но и забираться под одеяло она явно не спешила, дав возможность Владимиру увидеть все, что он хотел. Вот и сегодня Буровин предвкушал небольшое шоу перед сном. В ожидании он не обманулся. Девушка попросила его отвернуться, чтобы переодеться, но затем потратила на разглаживание только ей заметный складок на ложе несколько минут, демонстрируя единственному зрителю свою невероятную пластику и всю красоту подтянутой, но очень женственной фигуры. Буровин же, наслаждаясь открывшимся видом, искренне радовался, что первым юркнул под одеяло. Под ним не видно было его самого честного комплимента. Закончив с демонстрацией, Анечка выпрямилась и сладко потянулась, заставив верхнюю часть пижамки натянуться на ее груди. Несколько секунд она позволила Владу полюбоваться собой, после чего мягко хлопнула в ладоши. Светильники на мокрах, среагировав на звук, мягко потухли. «Да уж, сексом здесь не займешься», — в который раз закручинился парень. «Конечно, если нет желания заниматься им под светомузыку». Как будто дело было только в этом. В сон Буровин провалился мгновенно. Сегодня ему приснилась все та же полянка. Однако он словно бы видел ее со стороны сквозь мутное стекло. Прямо посреди нее тревожно принюхивался к окружающему пространству и сам хозяин. «Аррррх!» Раздался негромкий, но басовитый рык. Глаза Владимира открылись мгновенно. «Ах, ты ж!» Выдохнул Буровин с яростью. Он и сам не успел понять, как оказался на ногах. И, конечно же, в темноте таки треснулся пальцем ноги о стойку стола. «Аррр!» Выдал он в пространство, бросаясь к кровати Анечки. О темноте он нащупал. «Владимир!» Раздался сонный голос. Слегка хриплый сосна тембр выражал такое возмущение наглостью молодого человека, что, будь бы он зверем, волосы на загривке встали бы дыбом. Отчего-то ясно пришло понимание, что именно сейчас все может получиться самым лучшим образом. «Аррр!» Негромко зарычал Буровин, разгоняя пелену сладкого тумана, застилавшую разум. От потусторонних обертонов в рыке парня девушка мгновенно распахнула глазоньки и села на кровати. Ее слегка растрепанный, но столь притягательный образ едва не заставил парня. «Соберись!» — скомандовал он сам себе. «Анечка, красавица!» — быстро зашептал он. «Собирайся, быстро!» Каким образом он угадал, что девушка подняла руки, он не смог бы сказать и сам. Однако перехватить их, схватив Анну за запястье, он успел. «Тихо!» – прошипел он почти нежно. «Свет не включаем, звуков не издаем». В этот раз черновласка его отвернуться его не просила. И пусть света луны не хватало на то, чтобы разглядеть хоть что-то, фантазия прекрасно дорисовывала детали, которых так не хватало гибкому силуэту девушки. Бум! Что-то грохнуло в коридоре. Пока еще далеко. За дверью послышался приглушенный топот ног и азартная возня, в которую страшной мелодией вплетался металлический лязг. «А-а-а!» – заорал кто-то, но звук моментально оборвался на какой-то булькающей ноте. Буровин на ощупь накинул на дверь в купе цепочку. Замок был закрыт и так, оружие. Негромко бросил он, хватаясь за тот самый бракованный макр. «Ну, медведь, помогай!» – мысленно выдохнул он. Влад прекрасно знал, что именно хочет получить в итоге, и даже был уверен, хотя откуда взялась эта уверенность, сказать бы не смог, что у него получится это сделать. Если бы не нервозность обстановки, то уже получилось бы. Ладони потеплели, структура мокра вспыхнула чуть ярче. Огонь из источника молодого мага вырвался на свободу и полился в единственном возможном направлении, в накопитель. Буровин ясно видел, как еще чуть-чуть, и дефектная линия просто порвется. Пока систему от разрушения спасала лишь та самая серебряная ложка, служащая дополнительным укреплением связи. Остановить поток энергии удалось вовремя. Во всяком случае, на воздух они не взлетели. Осталось лишь закрепить накопитель на одной из полок. К нему парень леску привязал заранее. Сейчас он ее просто размотал. Но накидывать на петлю для одежды, подвешенную на противоположной стене, пока не стал. Самим бы тоже подорваться не хватало еще. Бум, бум, бум. Кто-то забарабанил в дверь. Свои или чужие? Парень мигом задвинул Анечку себе за спину, но и простым статистом не оставил. Схватив ее за руку с оружием, он поднял ее на нужный уровень и показал, как нужно держать. Получилось очень неплохо. Девушка просунула револьвер между его телом и рукой. Ствол, конечно, не вороненый, но в темноте хрен заметишь. «Ну, помогай, Потапыч», — выдохнул он. Отчего-то парень был уверен, что зверь на такое обращение не обидится. В дверь забарабанили снова. «Кто там?» — крикнул он сонным голосом как можно громче. Черновласка же использовала именно этот миг, чтобы взвести курок. Глава 11. «Кто там?» — крикнул парень сонным голосом и мигом подался в сторону, увлекая за собой девицу с револьвером. Та все поняла правильно и от двери ствола не отводила. Стоять же на месте прямо перед входом — ну такое себе. Как-то сильно сомневался Буровин, что двери тут пули непробиваемые. И пусть Анечка уверяла, что огнестрельное и магострельное оружие — редкость, да и выстрелов пока слышно не было, но парень решил, что лучше все-таки не полениться и сделать шаг в сторону, чем апостолу Петру объяснять, чего ж он такой ленивый. «Стоп, апостолов же тут быть не должно», — не вовремя задумался Влад. «Кто же в этом странном мире тотемов встречает души на том берегу?» «Владимир, Анна, это Андрей», — раздался напряженный голос с той стороны. «Открываю», — крикнул в ответ Буровин под аккомпанемент шипения Черновласки в стиле «Да ты чё?» А логика у него была простая. «Судя по всему, там идет бой. Кто-то атакует, кто-то защищает. Лучшее, что они могли сделать сейчас, не мешать защитникам. Но кто там за кого? Поди разбери. А пытаться прорваться в стиле «одни против всех» – тот еще идиотизм». Парень рассудил так. Нефтяники уже давно бы напали, коль такова была бы их цель. Да и внутренний голос с чуйкой на пару в их адрес молчали. А вот кто вторая сторона – это вопрос тот еще. Щелкнул замок. Андрей Юркой выхухолью скользнул внутрь купе и тут же захлопнул за собой дверь, вновь закрыв ее на замок. Да и про цепочку он не забыл. Та еще защита, но несколько секунд даст. А там еще перед входом Николай остался. Успел Влад его спину рассмотреть в тот краткий миг, что понадобился Андрею. Что ж, по крайней мере, очень на то похоже, его недавний противник по шахматной доске убивать их здесь и сейчас намерения не имел. Уже плюс, если разобраться. «Господин Буровин, вы только не волнуйтесь». Начал было он поспешно, да еще и всей своей позой старался вызвать расположение и доверие. «Кто? Какими силами?» – оборвал словесный поток парень. «Вот сейчас самое время всеми этими сословными приколами заморачиваться. А с другой стороны, местные, пожалуй, и припомнить могут, если их спасут без вежества. Вечный выбор между шашечками и ехать. Далеко не все, кстати, выбирают второй вариант. До двух десятков человек, куда лаконичнее выдал нефтяник, с холодным. Попытались взять нахрапом. Не получилось. Откатились. У нас двое, все. Серьезно», — оценил Буровин, оценивший уровень подготовки их защитников как спецназ. «Вот только, если мы не о синематографе говорим, толпа есть толпа, да еще и вооруженная. Какой план?» — приступил к важному Владимир. «А то кто их знает, какой приказ у их сопровождающих? Вполне возможно, просто ликвидировать цели, чтобы чужим не достались. Впрочем, вряд ли. Смысл тогда вообще разговоры вести? Отработал бы, да и вся недолго. Откуда взялись эти? Каков их план?» Все это волновало парня в последнюю очередь. Да и предположить в нападавших компанию, погрузившуюся на прошлом полустанке, можно было без труда. «Да даже если не они, какая ныне разница-то? Не сдержим», — признал Андрей. Буровин спиной почувствовал, как напряглось тело Анечки. Ей в голову, похоже, тоже пришло, что иногда бывают ситуации «так не доставайся ж ты никому, зато сможем задержать», — продолжил он, не подозревая, насколько близко находится к очень опасной грани. «Вот дернется у моей девочки пальчик указательный», — оценил он. «Наверняка ведь на спусковом крючке лежит. Как парень уже убедился, в этом мире вообще хреново с культурой оружейной безопасности. И сколько же у них есть времени, интересно?» Впрочем, на этот вопрос Владимир получил ответ тут же. «Недолго», — тут же продолжил полуночный гость. Влад быстро прикинул варианты. «Стоп-кран», — больше в голову не приходило ничего из тех вариантов, что он мог себе представить. Хотя шанс на прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете есть всегда. «Да», — серьезно кивнул Андрей. «Встанем в лесу. Это не егеря, медлить не будете, схоронитесь без проблем. Примерный план ясен. Нефтяники свяжут боем нападавших и остановят поезд. Дайте нам минуту после остановки», — попросил молодой. «Затем уходите сами». Боец негромко хмыкнул. Лица его парень, конечно, не видел, но умирать никому не хочется. «Андрей», — прошипел Владимир, — «пропустите их к купе, как уйдем, но сами держитесь подальше». Очередной хмык. «Что задумал?» — деловито уточнил он. «Рвануть может знатно», — не стал вдаваться в подробности тот. «Да и долбанет, не долбанет, тот еще вопрос». Фактически бабушка надвое сказала. «Да, в свое время Колчаков считался очень серьезным специалистом, и до всех событий он был уверен, что иные знания с ним до самой смерти останутся. Как оказалось, и после он и тоже память о довольно страшных годах его прошлой жизни никуда не делась. Вот будь бы у него с недельку времени прогуляться по местным магазинам, да с бытовой химией всерьез разобраться, много чего веселого он бы мог соорудить. Беда была в том, что время играло против него. А может и не рвануть?» — усмехнулся, судя по голосу, нефтяник. 50 на 50, вынужден был признать Буравин. Либо шарахнет, либо нет. А что тут еще можно ответить? Ему как-то подобную конструкцию испытывать пока не доводилось. Принято, не стал спорить собеседник. Сколько времени тебе нужно? О, вот это, деловой разговор, оценил Буравин, прикидывая. 3 минуты на сборы, подготовку и минута на сбежать. Так себе, конечно, зазор. Но за неимением лучшего и рука, блондинка. Все-таки лес, это оперативный простор, в нем можно прятаться. Вряд ли нападавшие, профи, фонарей у них может и не оказаться. А попробуй при таких исходных найди черную кошку в темной комнате. Пусть даже и силами пары десятков человек, а ведь кто-то должен связать боем группу прикрытия, и кому-то уже не повезло никуда с этого поезда не уйти. Короче, шансы есть, и неплохие, да и 6 патронов в барабане, коль работать умеючи по невооруженному противнику, очень даже серьезное преимущество. А ведь у Анечки еще и россыпью чего-то имеется. «Дам 2», — серьезно пообещал Андрей. «Ну ты это», — на Буравина вдруг напало косноязычие. «Сам-то сильно не того». А что еще можно сказать собеседнику, который собирается жизни положить на то, чтобы дать тебе шанс уйти? Да, не по доброте душевной, у него приказ. Но все же, вы чьи будете-то, Андрей? Поинтересовался он. Очередной хмык стал ему ответом. Спецы свои секреты разглашать ой как не любит. Даже в такой момент Буравин на ответе настаивать не стал. Мужчины просто пожали друг другу руки, каким-то образом безошибочно найдя ладони друг друга в темноте. Щелкнул замок. Андрей вновь ужом выскользнул обратно в коридор, где пока еще стояла предгрозовая тишина. Хлоп. Буравнин хлопнул в ладоши. Ярко вспыхнул осветительный макр. «Ну-у-у-у», тут же протянула девушка, прикрывая глазки. «Зачем? Собирайся». Проигнорировал ее слова Владимир. «Эти все равно узнают, где мы. А мне в темноте работать. Хочешь подорваться раньше времени?» Судя по всему, красавица Анечка подорваться не желала совсем и никак, и спорить тоже. Она, еще не успев толком проморгаться, бросилась доставать саквояжи. Хоть с исполнительностью проблем нет, решил парень. Сам же Владимир не спешил. Сначала он внимательно проверил свою одежду. Пиджак и брюки – не самый оптимальный вариант для леса. Спасибо, что хоть из темной шерсти, а то видал он вкусы молодежи в Петербурге. Вот бы он сейчас здорово смотрелся в ярко-малиновом костюме с отливом. Светился бы не хуже елки новогодней. Ну, что есть, жизнь она такова и больше никакого. Подбодрил себя парень, перепроверяя шнуровку левого ботинка. Чем-то она ему показалась подозрительной. А такие вот, казалось бы, мелочи, как не вовремя развязавшийся шнурок, сгубили немало очень хороших парней. Затем он занялся своим самопальным макром. В первую очередь он вытащил его из нынешнего гнезда и аккуратно обмотал полотенцем. Экстренная остановка в голове юноши прочно ассоциировалась с резким жерывком, и очень бы нежелательно, чтобы вместе с ним отлетела и его импровизированная чека. Это же не ургзм второй, привычный ему гранатный запал. Никакого замедления не предусмотрено, расчетного, в смысле. А так секунда-другая таки понадобится. Продумать момент на будущее, отметил себе в голове парень. А то нынешняя конструкция предполагала детонацию в момент размыкания цепи, в теории. А на практике он пока не проверял. Хотя, если честно, большого бума он не ждал. Во всяком случае, он всего 10% энергии добавил к максимальной емкости системы. Но даже небольшой хлопок и вспышка, уже секунды. А это очень и очень немало. Да и мешочек с гайками, штука в контексте ситуации очень даже интересная. Чем не поражающий элемент, не думая о секундах свысока, пропел он, продолжая пеленать свое изделие. Работать со своим творением молодой человек не боялся. Знание о его состоянии внутренней структуре позволит успеть хотя бы в сторону отбросить. «Я закончила», — отрапортовала Анечка. «Патроны смени», — потребовал Буравин, отдел своих не отвлекаясь. «Что? Я не. Пороховые смени на мокры», — повторил барон. «Быстро». Он сильно сомневался, что сейчас им противостоят сильные маги, а не то эта история бы для них уже кончилась. А вот что может в будущем пригодиться, никто не знает. Да и война, в первую очередь экономика. Если боезапасы впрямь такой дорогой, то его, на самый крайний случай, изогнать куда-нибудь можно попытаться с дисконтом раз в 10 за срочность сделки. Особо сумма не впечатляет, но это уже крыша над головой и хоть какая-то еда на протяжении месяца. «Поняла», — кивнула девица, тут же хватаясь за револьвер. «Ну, надеюсь, не убьется». Поморщился парень, наблюдая за тем, как вертит в руках заряженное оружие его спутница. Про себя он уже решил, что обязательно прочтет девушке лекцию по безопасному обращению с оружием, если выживут. На этой позитивной ноте он сделал шаг к окну и распахнул створки настежь. Вот еще не хватало в ответственный момент терять секунды. Готово, обернулся он к защитнице. Вот уж чего он действительно не хотел, так это проверять способности девицы в качестве телохранителя. Или кем она там себя возомнила. Анечка нервничала, конечно, очень и очень, но не до такой степени, чтобы это стало действительно серьезной проблемой. Кажется, ее действительно кто-то и чему-то учил. Вот только подготовка у нее была какой-то странной. Буровин отнес это насчет местного уровня развития немагического боевого искусства. Так, вещи, давай-ка все самые необходимые по карманам, остальное бросим. Идея Черновласке не понравилась, но и спорить она не стала. На это ей понадобилось всего секунд 30. К стене, потребовал Буровин, убедившись, что документы и чековую книжку девица распихала по внутренним карманам. «Да никто, Ань, мы тормозить-то как будем?» Девушка указала пальцем направление в сторону головы состава. Владимир вообще не понял, что именно этот жест значит, но вдаваться в подробности не стал. «Куда нас мотанет, значит?» – уточнил он. В этот раз девица понятливо кивнула и рванула к противоположной стене. Хлоп, купе вновь погрузилось во тьму. «Ну-у-у-у-у», протянула девушка вновь. «Что не так?» – хмыкнул Буровин. Он не против был потрепаться просто так, в ожидании рывка. «Нервы, они разговор любят. Зачем?» – очень внятно спросила Черновласка. «Они же все равно знают, а так спокойнее». «Ох, дитя», – оценил парень, покачав головой. «Анечка, красавица», – вкрадчиво начал он. «Головушкой подумай секундочку. Ты из светлого купе в темный лес собираешься сигать?» Мысль явно осталась непонятой. «И?» Чуть нервно подбодрила его спутница, и передразнил ее и сам нервничающий Влад. «Привыкай к темноте, иначе вообще ничего видеть не будешь». Колчакова инструктора в свое время учили, что при переходе, например, с улицы в полумрак здания, лучше секунд за 30 закрыть один глаз, так зрение быстрее адаптируется. Спорить Анечка не стала, то ли с доводами согласилась, то ли просто приняла тезис в рамках положения подчиненного. Владимир на том не настаивал. Это было полностью ее решение. «Стрелять-то хоть умеешь?» – решил прояснить молодой человек вопрос немаловажный. А то вдруг окажется, что его спутница с 3 метров в сковороду блинную мажет. Нехорошо получиться может. И смертельно обидно. Для них в первую очередь. Отобрать же оружие он у нее даже не пытался. Во-первых, может и не отдать. А, как его учил один умный командир еще там, где все стреляло и взрывалось, не стоит отдавать приказ, который заведомо не выполнит, подорвешь свой авторитет, да и только. Во-вторых, хрен его душу знает, как из подобной дуры палить-то. Как-то в любимых тиров Колчакова никаких макропатронов отродясь не водилось, хотя из нагана ему палить доводилось более 7 достаточно. Веселая штука, на самом деле. 80 из 100 на 20 шагах выбиваю, гордо заявила Черновласка. Не слишком убедительно, решил парень. Если стабильно, то вполне нормально. А вот если это лучшая куча, то дела плохи. Да и огневой контакт — это все-таки не совсем стрелковый рубеж. Дальше 10 шагов не бей, вздохнул он. Самовзводом не стреляй. Курок взводи только вручную. Он сильно сомневался, что девушка в практику умеет. Так что единственный вариант – работа на дистанции, когда она уже способна относительно попадать, но не вплотную, где работа с короткоствольным оружием уже имеет больше общего с рукопашным боем, чем со стрельбой. Ответа не последовало. Буровин и не настаивал. Совет он дал. Настоять на исполнении его все равно не сможет. Так смысл воздух сотрясать? Хотя хотелось, конечно, добавить. Ты, главное, вверенного имущества не прой. Но он сдержался. Откуда ты все это? Начало было девушка. Вжу-у-у-у-у-ух. Металлический визг ударил по ушам, резкий рывок впечатал Владимира в стену. Рядом довольно громко ругалась красавица Анечка. Кажется, со вполне себе сексуальным контекстом. Остается только посочувствовать слетающим с полок пассажирам. Их то никто не предупредил, оценил парень. От стены он отлепился гораздо раньше, чем поезд остановился. В коридоре вновь раздались звуки боя. Звучали резкие матерные команды чужаков. Их защитники сражались и, похоже, умирали молча. На установку макро понадобилось секунд 15. Еще столько же, чтобы зафиксировать леску и натянуть ее на уровне груди. На всякий случай, парень схватил установленный в специальном зажиме графин с водой. Бух! Красивое изделие разлетелось брызгами осколков около двери. «Ай!» – испугалась Анечка. «Зачем?» – Владимир в диалог вступать не стал. Тем более, поезд уже достаточно замедлился, чтобы его покинуть. «Пошли!» – подтолкнул он к девушку к окну. Но, попыталась было возразить она, с ужасом глядя на проплывающие мимо деревья. Молодой человек спорить не стал, просто уселся на стол и одним движением перекинул ноги за окно. «Ты идешь?» – поинтересовался он. Анечка была против, однако все же повторила движение нового главы рода. «Если мы из-за тебя погибнем, я тебя сама убью», — пообещала она и первая оттолкнулась руками. «Стой, дура!» Хотел бы тормознуть ее Влад, но не успел, а скорость еще так высока. Осталось только последовать ее примеру. Им сейчас только потеряться не хватало. Насыпь больно ударила по ногам. Естественно, его закрутило, а темное небо и трава превратились в какой-то размытый калейдоскоп. Так он и летел, обдираясь о, да обо все, что попадалось на пути. Глава 12. А-а-а! Крик боли и ужаса заполнил тамбур, и даже стук колес из открытой внешней двери вагона не мог хотя бы приглушить звучавших в вопле отчаяния и мольбы о помощи. Созерцание собственной торчащей из руки Костикова угодно напугает до медвежьей болезни, а принимать решение в такой ситуации только одному человеку. Бум! Короткий удар в голову по задумке главаря должен был облегчить положение, попросту вырубив пострадавшего в первой же стычке бедолагу. «Хра!» – захрипел страдалец. Орать в горло ему уже было сложно, мешала раздробленная челюсть. Еще бы, в свое время лекарь подавал очень неплохие надежды как голкипер. Если бы не травма, играл бы, быть может, за империю сейчас. Однако вместе с концом спортивной карьеры пришел и конец жизненным перспективам. Умом гол не вышел, чтобы реализоваться где-то еще. Зато в среде криминалитета здоровяк пришелся ко двору, и очень даже неплохо устроился. Мозгов, правда, это ему не прибавило. Гол, мля, ты че, от таких методов оказания первой помощи охренели даже ближайшие соратники одного из главарей не самой последней московской шайки. Здоровенный громила обвел своих подельников тяжелым взглядом. Возражения смолкли. Никому не хотелось попадаться под горячую руку взбешенному неудачным натиском главарю. Хра-а-а. Лишь раненый продолжал корчиться на полу. Энна нанес еще один удар в голову гол. На этот раз все вышло как надо. Крыс дернулся и замолк на полу тамбура. Заводила провел по короткому ежику седых волос ладонью. Он все пытался понять, когда простая, на первый взгляд, просьба Кольки Воробья превратилась вот в это вот все. Речь же шла о парочке сладких. Нет, авторитет московский, конечно, предупредил, что могут быть осложнения, но к тому он прибавил слово «незначительные». Беда в том, что когда гол попадет на ковер особняка авторитета, чтобы ответить за провал операции, тот обязательно забудет о маленькой неточности в собственном же заказе. Конечно, Воробьев упоминал, что сладкие могут быть под присмотром, но полутора десятков бойцов должно было хватить за глаза для решения любого вопроса. И что в итоге? Они пошли на дело за 2 часа до прибытия в столицу. Первыми отправились всего 5 парней, и гол вместе с ними. Еще столько же остались в тамбуре как резерв. Остальные расположились в вагоне согласно купленным билетам. Как полагал главарь, на 6 не таких уж крепких на вид охранников и десятка хватит. За глаза. Тем более, большинство, наверняка, уже 10-й сон видит, да и эффект неожиданности со счетов сбрасывать не стоит. Казалось бы, им даже повезло, в коридоре находился всего один охранник. «Слышь, с дороги, тля!» – успел главарь услышать голос громилы Штольца. Тот даже замедлить шаг не соизволил, наверняка надеялся походя снести довольно жилистого, но не слишком крупного парня. А вот ответ охранника остался за кадром. «Да я ж тебя!» – вызверился не самый умный, но невероятно сильный выходец из поволжских немцев. Он по бычьи склонил голову и рванул вперед, словно пытаясь задавить малыша всей своей массой. Однако грозный рык прервал противный хруст, сменившийся надсадным хрипом. Здоровенный детина буквально рухнул на подломившихся ногах. «Энна!» — выдохнул тот самый крысь, вгоняя любимую заточку в печень охранника. Попал, но руку отдернуть не успел. Обманчиво неспешным движением подоспевший к месту боя напарник убитого переломил руку опытного мокрушника и ударом ноги отправил воющее тело в сторону подельников, создавая кучу мала. Вжух! Гол едва успел податься назад, уходя от удара распахнувшейся двери. Отчасти у него даже получилось, но по левой ноге все равно прилетело знатно, и ему повезло. Две крепкие руки моментально втянули шедшего перед ним лося в купе. Удивленный вскрик заслуженного вора мгновенно оборвался. Отчего-то Гол был уверен, что больше голоса флегматичного прибалта он не услышит. «Пир!» — выкрикнул Сява, бросаясь с ножом наперевес следом. Кого-то он даже успел пырнуть, но через секунд затих. В этот момент Гол изрядно струхнул. Защитники не церемонились. Это не было похоже на уличную драку или разборки за территорию. Крепкие ребята без всякой жалости просто убивали его людей, без особых эмоций, будто не жизни братьев по разуму лишали, а ну, скажем, вытачивали детали на станке. Быстро, четко и без лишних душевных метаний, Гол попятился назад, оставляя своих людей на произвол судьбы. Он-то денег рассчитывал заработать, а вовсе не сдохнуть здесь. В конце концов, ну осерчает Воробьев, так ведь и на Петербурге с Москвой свет клином не сошелся. Прописку всегда сменить на время можно, но только если останешься в живых. Общий сбор, рявкнул он встревоженному Русу. Тот уже понял, что где-то что-то пошло неправильно, но без приказа вперед не сунулся. Дебил, оценил уровень развития и инициативности своего подчиненного Гол. Однако уже через миг вынужден был признать, что если бы тот все-таки сунулся, то организовали бы они давку в узком проходе. Ушел ли бы он тогда, да кто его знает, но все равно дебил, заключил он. Всех сюда, мля, рявкнул он еще раз. Со второго раза Рус задачу понял и ломанулся исполнять. Пока он носился в коридор, выпал с поломанный крысь. За ним тянулся след из крови. За несколько десятков секунд шайка потеряла треть своего ударного потенциала. Возможно, бандитов слегка бы успокоил факт, что и защитники потеряли двоих убитыми, но им об этом никто не доложил. «Затаскивай!» – потребовал главарь. Сразу несколько рук потянулся к поломанному. Тот взревел еще громче. Кто-то взялся за изувеченную руку. «Дебилы, мля!» – решил Гол, пообещав себе, что в следующий раз будет принимать в шайку исключительно тех, кто осилил хотя бы 4 класса, или умеет читать. «Лучше б ты там кончился!» – зло сплюнул он про себя. Главарь даже задумался, а не добить ли ему пострадавшего. Однако мозгов представить, как подобное зрелище повлияет на его людей, у него вполне хватало. Он даже прекрасно осознавал, что отпустили подранка исключительно для того, чтобы каждый мог наглядно увидеть, что именно его ждет. Будь бы Гол чуть более эрудированным, наверняка бы вспомнил, что раньше при осаде замков головы защитников закидывали за крепостную стену, чтобы сломить сопротивление гарнизона. Однако своим собственным новым требованиям к приему он не соответствовал никак, дальше второго класса ему продвинуться не удалось. Читать же он умел, но навыком этим не пользовался от слова совсем. «Так как я вообще во все это ввязался», — мысленно взвыл он. Но, с другой стороны, Воробьеву не очень-то и откажешь, да и куш был больно заманчивый. Его, конечно, еще предстоит забрать. Ну так то, как Гол считал ранее, дело техники. Теперь же он сильно усомнился в первоначальных оценках. Однако сдавать назад было плохой идеей. Заказчик такого не прощал. Уж если кто согласился на одно из его предложений, то никаких «сделай или умри». Воробей признавал только вариант «сдохни, но сделай». Не смог сам. Ну что ж, петербургский авторитет всегда был готов в том помочь. Впрочем, с его-то связями наизнанке, он в любой точке империи кого хочешь достанет. Кость, цепани служивых с. Закончить Гол не успел. Вжух. Металлический визг ударил по ушам. Стоп дернули, мляди. Сообразил он, влетев в кола. Кто-то сдавленно захрипел. Бандитов откинуло по ходу движения, буквально прессуя в стену. «А-а-а!» – заорал кто-то. Ему не повезло. Во время рывка он оказался между вагонами. А там и под колеса угодить недолго. «Кто?» – рявкнул Гол. «Мотя!» – заорал в ответ чей-то голос. «Тащи!» – командовал кто-то в ответ. Там явно было весело. Подоспевший с остальными бойцами Рус пытался вытащить верещавшего громче визга вставших катков по рельсам Мотю. «Братья, мля!» – удивленно выдал клоун. «Я, кажись, на крыся наступил». Однако тому было все равно. Лечение явно пошло ему на пользу. По крайней мере, в части обезболивания. Вопрос, а не окажется ли лекарство хуже болезни, доктора не интересовал абсолютно. А Мотю все же вытащили. «Трындец!» – выдохнул кто-то. «Что с ним?» Поинтересовался состоянием бойца Гол. В ответ донесся нервный ржач сразу нескольких глоток. «Живой», — подтвердил Рус, выглянув в сторону соседнего тамбура, где уж помогали спасенному прийти в себя. «Пахнет только. А ну собрались, псы», — рявкнул седой здоровяк. Он-то вполне представлял, от кого исходил заказ и что именно грозит каждому из них в случае, если задача не будет выполнена. Им предложили очень хорошую награду за дело, однако до сего момента даже главарь шайки не слишком задумывался о сопутствующих рисках. Что уж говорить о рядовых штыках. «Пошли, мля!» Первым рванул Рус. Вжжжжух! Его буквально вынесло обратно стеной, нашпигованным осколками льда. Десятки небольших снарядов буквально изрешетили его тело. И хорошо, что первым рванул далеко не худой бригадир. Его туша приняла полный заряд, послужив щитом для остальных. «Маг!» — сообразил предводитель. «Вперед!» — заорал он вновь. «Мы их или они нас!» Ужас погнал его людей вперед. «Все что угодно!» Только бы не слышать этих страшных стонов буквально нашпигованного льдом бандита, орать Рус от чего-то уже не мог. И мало кто сомневался, что совсем скоро у шайки будет другой бригадир. «Вы, на улицу!» — крикнул он тем, кто остался во втором тамбуре. Сам же он рванул в вагон и... никого. За время, пока бандиты собирались силами, защитники успели вывести остальных пассажиров и скрыться сами. «Девятое!» — рявкнул он, оглядываясь. Номер купе был ему известен, как и многое другое. Заказчик довольно много рассказал о парочке сладких. У девки даже был пистолет. Именно его требовалось принести воробью лично. Тут моментально донесся ответ. Гол чуть ли не бегом бросился вперед и схватился за ручку. Дверь в купе была не заперта. Хрусть. Что-то треснуло под плотной подошвой его ботинка. Здоровяк инстинктивно глянул вниз, пытаясь понять, что это. Однако инерция свое дело сделала. Он качнулся таки вперед, задев грудью что-то легкое и невесомое. «Зачем?» – страшным шепотом кричал Владимир, для верности тряся свою защитницу. «Ну ты же сказал, что начало было та, тихо!» – выдохнул парень, оглядываясь на остановившийся уже полностью поезд. Их вагон остановился полностью метрах в 100 от них по ходу движения. На свои исцарапанные руки он пытался внимания не обращать, не смертельно. Ну не сразу же, дурочка. Он старался давить в себе эмоции. Отчасти у него даже получалось. Поэтому даже слово «дурочка» не прозвучало слишком обидно. Но это ж надо придумать сигануть на такой скорости. Анечка повесила плечи. Казалось, что она вот-вот заплачет. Буровин тряхнул ее за плечо и рявкнул. «Не сейчас, Ань, пожалуйста». В его голосе слышалась натуральная мольба. Что он будет делать, если сейчас девушку снесет с нарезки? Он не представлял от слова совсем. Черновласка с собой справилась. Во всяком случае, она только шмыгнула носом и кивнула. «Пойдем, мол, вот умница, вот красавица!» Обрадованно запричитал парень, аккуратно, но неуклонно оттаскивая девушку в сторону леса. «Нехай затем там ищут!» Буровин сильно сомневался, что у бандитов и обычные фонарики найдутся, чтобы организовать толковое преследование. О следопытах и собаках тоже можно забыть. Он шептал какие-то успокаивающие глупости. Она, кажется, что-то даже отвечала. Но все это было неважно. Главное, оттащить ее от опасного места. А ту их, заорал вдалеке резкий голос. Тыщенко, первому. Оратора поддержали бессвязные, но очень бодрые крики. Человек 5 выскочили из вагона. Явно за нами, оценил Буровин. Кажется, за последние дни он уже начал к этому привыкать. Парень сцепил зубы. Ситуация, в которой он вообще ничего не понимал, бесила зверски. Вот всем он чем-то интересен. А он, судя по реакции Анечки, был тем еще засранцем. Таким частенько бьют лица. Но чтоб объявить охоту по всей империи. «Сюр, как же вы, ски, нас находите-то?» В сердцах выдал он. Но больше решил вслух не ругаться. Дыхание тоже стоит поберечь. Анечка, девочка легкая, относительно, всего около 60 килограмм. Девочка была весьма тренирована, а потому вес давали именно мышцы, которые, как известно, куда тяжелее жира. При этом смотрелась его спутница очень даже женственно и сексуально, но не хрупко, нет, я сама. Попыталась было отмахнуться защитница. Ага-ага, тут же согласился Буровин, все так же буквально тянувший черновласку буквально на себе. Конечно, сама, несмотря на собственные же заверения, девушку он не отпускал. Однако сама она ножками перебирать таки пыталась, хоть чуть-чуть, но все-таки полезно. А ты же обещал, бум, рвануло знатно, какая там ивка. Вагон попросту переломило пополам, обе его половины буквально вздыбились вверх и с солидным грохотом рухнули обратно на полотно. Молодые люди упали, однако девушка тут же попыталась подняться, лежать, потребовал парень, буквально подгребая черновласку под себя. «Тебе так нравится?» «Да», — негромко спросила та, не слишком-то пытаясь отбиться. «Женщины, что у них в голове?» — выдохнул парень. И в такой момент, все было, на самом деле, куда проще и практичнее. Элементарные правила безопасности требуют переждать разлет обломков осколков. А ну как чего прилетит, они, конечно, уже деревьями чуток защищены, но не настолько глубоко углубились в лес, чтобы считать себя полностью в безопасности. Ну и да в общем, ему нравилось. Чего греха таить, что это было, выдохнула слегка оглушенная и не слегка ошарашенная девушка. Да ха знает, искренне выдал парень, не слишком ныне заботившийся о политесе. Рассчитывал на 60 мегатонн, а оно как енет. К черту, с такими экспериментами нужно завязывать. Решил по себя Буравин, пообещав себе обязательно разобраться с местной бытовой химией. Кладезь, если разобраться, всякого разного для человека понимающего. Удивительно, но Черновласка ничего переспрашивать не стала. И как мы теперь? Только и спросила она. Ты лежишь и ждешь, выдохнул Владимир. А я скоро вернусь. Что? Придушенно взвизгнула девушка, хватая Буравина за рукам. Нет, не оставляй меня. Однако уже через миг она словно бы устыдилась своего порыва. Мне надо, ровным, но каким-то глухим голосом выдал парень. Я вернусь. Он уже видел такое, там где стреляют, и прекрасно представлял, что может сделать с хрупким человеческим телом взрывная волна, и больше всего боялся, что когда-нибудь гражданские подорвутся на его закладках. «Я должен увидеть», — решил он. Молодой человек ожидал, что Анечка вцепится в него клещом, но, видимо, что-то такое прозвучало в его голосе. Во всяком случае, хватка разжалась. «Иди», — почти ровно произнесла защитница. «Только возвращайся поскорее». Естественно, Буравин пообещал, бросать здесь девушку у него не было ни малейшего умысла. Однако результаты своей работы он оценить был просто обязан. Во всяком случае, нечто внутри него буквально требовало этого. Возможно, совесть. Народу в его вагоне было немного, кроме них Сани и нефтяников. Но все-таки они ехали не одни, да и спецы. Вот черт. Подвел черту под размышлениями парень. Буравин поднялся быстро и направился в сторону их вагона. Удивительно, но раньше парень никогда не любил леса и двигаться в них тихо не умел. Его даже на охоту с собой друзья не звали, всю добычу распугаешь. Сейчас же он чувствовал себя в зеленке совершенно иначе, самым настоящим хозяином. От былой неуклюжести не осталось и следа, а услышать его мог только очень внимательный человек, а результат впечатлял. Обломки вагона упали по обе стороны железнодорожного полотна, тем удивительнее, что остальной состав не пострадал, совсем, даже с рельс не сошел, ну, повыбивало окна, не так страшно, нет, пассажирам, конечно, досталось. Сначала экстренное торможение, затем подрыв. Однако шанс на то, что никто серьезно не пострадал, все же был. Повезло им, вмешался внутренний голос. Рвание его закладка на ходу и было бы все намного хуже. Обратно он вернулся тем путем, без труда отыскав практически в полной темноте Аню. Ну вот я те. Вместо приветствия Черновласка вполне технично подсекла ему ноги, завалив на землю. Проделала она все это на удивление тихо. ТСССС. Прошептала она парню на ухо, тот замер и услышал, шорох и треск веток, как минимум один из преследователей был рядом. Глава 13, че там, крикнул кому-то неподалеку налетчик, не сбежали, поразился про себя Буравин, это ж насколько они с Анечкой должны быть ценны для этих бандитов, чтобы те не свалили подальше, сверкая пятками, после подобного фейерверка, тут ведь уже не хулиганка и прочие мягкие статьи светит, а чего посерьезнее. Вплоть до теракта, а нет, в лесок ломанулись, даже несмотря на то, что подобным взрывом там кого-то знатно покрошить должно было, и все же, даже потеряв чуть ли не половину стада, они все еще здесь. Что это? Слабоумие и отвага, ой, вряд ли, жадность, горячая, или страх перед заказчиком, еще реальнее. Буравин ответа пока не находил, а хотелось бы разобраться в причинах такого странного для подобного контингента упорства, или упоротости, в данном случае. Все равно, кстати, парень прекрасно понимал, что и ему за содеянное придется отвечать в свое время, но не слишком волновался пока о том, его, к тому времени, уже и в живых-то может не оказаться, в государство его все равно найдет рано или поздно, и там все будет зависеть от интерпретации нефтяников произошедших событий. Впрочем, оставался вариант «никто не выжил», и тогда кто сможет обвинить барона Буравина в том, что он хоть как-то к произошедшему причастен. «Нас», — всхлипнула девушка, — «нас четвертуют». КХМ. Владимир слушать спутницу не стал, просто заткнул ей рот, навалившись сверху так, чтобы она и пошевелиться не смогла, а то мало ли чего придет в ее очаровательную головку. Судя по всему, Да девушке только сейчас начало доходить, что именно они натворили. Ну хорошо, ее подопечный натворил, и что с того? По таким статьям даже сообщнице идти, то еще удовольствие, порой смертельно опасное. ТССС, едва слышно прошипел парень, до имперских палачей еще надо было дожить, да и не так все страшно. Если Андрей его услышал и увел подальше людей, то, глядишь, и обойдется. Ну, впаяют какое-нибудь превышение норм самообороны, переживут уж как-нибудь. Эй, раздался крик откуда-то слева. Парень оценил расстояние до крикуна метров 30, интеллект примерно настолько же, ау. Тут же откликнулся ближайший к ним бандит. «Идиоты!» – мысленно решил парень. «Хе-е-е-е-е-е!» – уже совсем тихо раздался третий голос. Короче, разбредались товарищи-бандиты все дальше и дальше. Причем шуму от них было столько, что Буровин легко бы проскользнул сквозь поисковое звено. Но только если один. А вот с девушкой в шоковом состоянии на плечах, тут риск. Можно, конечно, но нужно ли? Хотя скоро приедут местные органы разбираться. Там могут уже и более грамотное прочесывание организовать. А парень с цепкими ручками правосудия дела иметь не желал. Вот доберется до своей территории, даст о себе знать. А то как-то не хочется встретить какое-нибудь утро в камере уже удавившимся. Проснешься, а голова у тебя в тумбочке. И, главное, совершенно не важно в какой. Главное, что в ней. В том же, что преследователи возможности имеют немало, парень уже убедился. Находят же они его каждый раз каким-то образом. Причем, самое интересное, еще до посадки в поезд он предполагал, что им или ими интересуются несколько сил. Уже в пути он прикинул, что, как минимум, 3. А вообще, хрен его знает, и никакой подсказки почему именно. Ну с него-то взятки гладки. А защитница-то его на что? В чью задачу входит анализ вероятных рисков и оперативной обстановки? Хотя хрен их поймет, как тут телохранители работают. Хотя, если говорить положа руку на ногу, то и Колчаков не слишком представлял, как именно работают подобные специалисты в его родном мире. Сталкиваться не приходилось, а такого состояния, чтобы всерьез пришлось задуматься о своей безопасности, он не сколотил. Так как-то, короче, оптимальным он видел вариант добраться до своей родовой вотчины и уже оттуда решать все вопросы, в том числе и в плане сдачи властям. «Аня», — шепнул он, — «надо уходить». Девушка среагировала не сразу, у нее начался откат, эмоциональный, ожидаемо, но как не вовремя, оценил парень. «Слышишь меня?» — окликнул он свою защитницу. Черновласка покивала, однако через миг все-таки сообразила, что в таком положении партнер ее старания не оценит. «Да, уходить», — повторила она и, сделав небольшую паузу, добавила, «надо». «Риск, конечно», — оценил молодой человек, однако все же решил, что это куда лучше, чем ждать прибытия уже профессиональных сыскарей. Вот уж кто работу наладит по всем правилам. Владимир поднялся первым и, не тратя время на отряхивание одежды, помог аккуратно утвердиться на ногах Черновласки. Девушку натурально трясло. Кажется, пережитое эмоциональное напряжение было для нее слишком. Просто слишком. След в след, шикнул он. Впрочем, девушка буквально повисла на нем, с трудом перебирая ногами. Удивительно, но даже с таким балластом молодой человек умудрялся пробираться сквозь зеленку довольно скрытно. Первый привал они сделали метров через 150. Анечка дважды уже наступила на развязавшийся шнурок, едва не упав сама и не утянув за собой проводника. Сам же молодой человек отошел чуть в сторону слить нервы. Кто его знает, как оно дальше обернется и когда еще доведется. Это как недострелянный магазин в автомате. Выдалась секунда, меняй. Пока девушка возилась с подгонкой одежды и, судя по всему, отрывание от нее каких-то лоскутов, Буровин прислушивался, прикрыв глаза. Все равно зрение ему сейчас могло помочь мало. Гораздо больше пользы было от ощущения леса. «Спасибо, Потапыч», — буркнул себе под нос молодой барон. Слух не подвел. Он прекрасно видел, что метрах в 50 от них продирается с грацией слона в посудной лавке один из боевиков. Кажется, он забрел в такие дебри, что уже и сам плохо представлял, как из них выбираться. И, если Буровин мог вполне неплохо ориентироваться благодаря медведю, то этот кадр действовал буквально на ощупь. «Дебил, и кого он таким макаром найти пытается?» — оценил Владимир, покачав головой. «А ведь они уже давно не орут на весь лес», — усмехнулся себе под нос Буровин. «Что ты сказал?» — поинтересовалась девушка. Она притихла уже чуть ли не минуту назад, справившись с поправкой одежды. Однако мешать молодому человеку не стало. «Умница», — решил тот, — «самое логичное решение. Если кто-то в подобной ситуации делает хоть что-то осмысленное, то лучшее, что ты можешь сделать, коль скоро альтернативного плана действий у тебя нет, это просто не мешать. Жаль, что далеко не все это понимают. О каком бы мире ни шла речь, дай мне револьвер», — попросил Владимир, во тьме безошибочно протягивая руку в сторону девушки. Впрочем, уже через миг он ее опустил. Какой смысл, если она все равно ничего не видит? Черновласка же приятно поразила. Если она и замялась, то всего на несколько секунд. «Держи», — протянула она деланно равнодушно. Кажется, все же решение далось ей нелегко, но она всеми силами старалась этого не показывать. Как же, это ведь ей выдали. Пусть и на одну операцию. Отметили, стало быть, оценили. «Спасибо», — поблагодарил парень. «Барабан полон?» «Да», — негромко выдала девушка. «Все мокры». «Угу», — негромко кивнул своим мыслям парень, проглатывая вопрос, насколько силен звук выстрела. Нечего сеять неуверенность в своей спутнице. Тем более, в ночном лесу любой звук будет слышен очень даже неплохо. Впрочем, по ряду причин, ничего плохого парень в этом не видел. Как говорится, пропал медведь, нашедшему «Царствие небесное». Или что тут в этом мире за аналог выступает? Ушедшие вперед преследователи уже притихли и пробирались сквозь зеленку молча, так что точно услышат. Зря, кстати, оценил барон тягу загонщиков к тишине. В ночном лесу лучше все-таки хоть немного, а шуметь, и не стоит бояться привлечь хищника. Он и так чужака почует. Но если шумнуть, то можно избежать встречи неожиданной. Это здорово снизит вероятность атаки с его стороны. Ну а если хищник все равно сочтет вторженца опасным, то атакует он в любом случае. Как-то так, это Буровин от чего-то безошибочно выбирал безопасный маршрут, вернее, от кого-то. Вот и сейчас он прислушался к окружающей обстановке. Ничего опасного он поблизости не видел, а потому таки решился. «Ань, послушай меня», — начал он негромко. «Тебе надо будет подождать меня здесь». «Нет-нет-нет», — зачастила защитница. Судя по тому, как хлестнула непослушная прядь по лицу Влада, головой она мотала очень даже интенсивно. «Надо», — вздохнул он. Кажется, девушка негромко икнула. Перспектива остаться одной ей очень не понравилась. Особенно ночью, в темно-минем лесу, где трепещут осины. «Я ненадолго», — попробовал прибегнуть к разумным доводам он. «Надо сказать, то, что вполне нормально звучало бы днем где-нибудь в Питере, в ночном лесу за аргумент воспринималось очень даже сомнительный. «Не надо», — попросила красоточка, в который раз буквально вцепившись в многострадальный рукав буровинского пиджака. «Надо, Аня, надо», — вздохнул парень. Очень уж ему интересно было, кто там такой умный их преследует. А для удовлетворения любопытства срочно требовалось найти собеседника. Благо вариантов было аж целых два поблизости. За остальными пришлось бы бегать куда больше. То еще удовольствие по ночному-то леску, даже с учетом его способностей. Да и защитница тут от страха и неизвестности с ума сойдет. «Оно ему надо? Мне нужно полчаса», — сообщил он. «Тебе страшно?» Судя по всему, девушка кивнула. «Разглядеть было сложно. Это недолго», — заверил парень. «Просто сосчитай до 2000 через 22. Буровин специально взял с небольшим запасом. Да круглые цифры должны в таком состоянии восприниматься лучше. А чем не занятие до его прибытия? И мозг при деле, и страха поменьше будет». «Как-как?» – удивилась девушка, даже на миг забывая, что она тут вообще-то очень-очень боится. «Раз 22, 2, 22, 3, 22». Примерно обозначил скорость счета молодой человек. А почему 22? Девушке было страшно, и она всеми силами пыталась сосредоточиться на чем-то левом. Ну что ж, отличное занятие парень ей предоставил. «Ну, можешь повторять Миссисипи», — пожал плечами Влад. «Это река такая в. Ученая, слегка нервно, но, вроде бы, даже относительно бодро», — огрызнулась Анечка. Конечно, все это была попытка сделать хорошую мину, коль скоро все равно не удастся добиться своего. «Но все же, ну вот и считай», — в тон ей ответил парень. «Раз цифры знаешь, раз 22, 2, 22, 3, 22, негромко передразнила молодого человека красотка. Она и до пяти досчитать не успела, парень растворился в темных зарослях, с той самой грацией медведя, над которой может смеяться лишь тот, кто никакого понятия о повадках хозяина леса не имеет. Девушка прикрыла глаза. Все равно она ничего не видела толком в этой тьме, а так можно было бы представить, что она отдыхает в Крыму, растянувшись на сглаженной водой гальке, как в детстве, когда из хлопот только и была забота, как бы мама не заругала за очередное опоздание. Парень же, тем временем, бесшумно скользил сквозь океан зелени, словно акула, рассекающая толщу водную. А вот его жертва вела себя прямо противоположным образом. Мужик явно уже задолбался, а потому присел на пенек, и нет, пирожка у него не было, зато нашлись папиросы. И какое-никакое, а все-таки огниво. Что ж, если он хотел оповестить всех лесных обитателей в округе, то все верно, оценил парень. Все-таки запах тлеющих табачных листьев в зеленке крайне чужероден и слышится издалека. Да я и летого-ка искать, сообщил вслух мужик. Кажется, для вящей бодрости. Он, похоже, уже окончательно заблудился и теперь надеялся дождаться солнышка и попытаться выйти хоть куда-нибудь. Первоначальная задача для него уже давно перестала быть хоть каким-то приоритетом. Однако опыта не слишком сильно дергаться, когда в основание черепа ему уперся ствол у преследователя, вполне хватило. Во всяком случае, действовал он вполне разумно, просто замеры все. А чего меня искать? Задушевно начал парень. Тут он я. Но рад ли ты этому, слышь? Протянул в ответ недавний преследователь. Сопляк, я сейчас шумну, и че делать будешь? Вот только не чувствовалось в его голосе уверенности в собственных словах. А это на таких переговорах самый что ни на есть главный козырь. Отлично, заявил Буровин. Так и сделаем. Ты шумнешь, я пальну. И чего? Братья услышат, уверенно сообщил дядька. Ну, с уверенно вышло не очень. Но все же, обязательно, согласился Владимир. И чего? Этот вопрос явно сбил с толку братана. Как, чего? Чуть громче воскликнул он, явно ожидая, что его услышат. Ну еще погромче пари, предложил парень, прекрасно понимая, что пока некому поблизости услышать очень уж удачно заблудившего бандита. Только где тот предел, когда я испугаюсь и пальну, а услышат твои выстрелы или крик, и чего? Думаешь, скоро найдут это место? Ты сам-то представляешь, где находишься. Кстати, никакого сомнения, что оружие у меня в руках настоящее, автоматически отметил барон. Неприятненько. Это вполне может значить, что наводчик сообщил шайке даже столь интимные подробности. Слышь, малый, начал было возбухать дядька. Дернешься, убью, равнодушно сообщил Буровин. Заорешь, тоже. Понял, кричать и ругаться, а тем более угрожать жестокими карами парень не стал. Он еще помнил наставление старого зэка, с которым, вот совпадение, когда-то целых 3 дня провел на соседних койках в плацкарте. Так вот он уверял, что ничто не действует лучше, чем вежливая речь в сочетании с холодным тоном, будто ты глотку выгрызть готов. Ну, баранки гну, отбрил парень. Однако, вопреки своим словам, взялся он за ухо бандита. Эй, ты чего? Забеспокоился тот. Кистевым движением Буровин резко повернул захваченный орган, практически до щелчка. 5, 4, 3, 2, 1, скучным голосом считал Влад под аккомпанемент негромкого, но очень эмоционального шипения. Заорать в голос или попытаться хотя бы коснуться руки Буровина бандит даже не попытался. Возможно, верное решение ему подсказал упершийся в спину ствол и щелчок взведенного вручную курка. Это так, разогрев, продолжил он как ни в чем не бывало через несколько секунд. А теперь будет самое настоящее деловое предложение. Кажется, никаких дел с парнем бандит иметь не хотел, но кто бы его мнением по этому вопросу поинтересовался. Итак, я очень хочу пострелять, проникновенно заверил Владимир. Не, ну ты че, эй, давай ладом, на. На это бормотание молодой человек внимания не обратил никакого, все равно ему было. И я выстрелю, заверил Влад, так или иначе. Причитания с приблотненными интонациями тут же смолкли. А чем мне тогда? О, да вы, батенька, в торговлю умеете, обрадовался правильному вопросу Буровин. Итак, мои условия. Ты отвечаешь на все мои вопросы. Понравятся мне ответы, пальну в ногу. И можешь орать, звать на помощь, я не возражаю. Это шанс, или можешь меня расстроить. И че? Грустно уточнил преследователь. Тоже пальну, заявил Буровин. Но в голову. Это фатально. А если ты меня совсем расстроишь, то всажу тебе 3 пули в живот и подыхать оставлю. Спасти тебя вряд ли успеют, но смерть будет долгой и неприятной. Как говорится, делай свой свободный выбор. Глава 14. Насска. Ох, выдохнул Буровин, сгибаясь пополам. Это было больно и сильно. А уж как точно-то, и словами не передать. Впрочем, членораздельно выразить даже самую короткую мысль парень в сей миг бы не смог. Тэтэвэвэ. Протянул в ответ на его выдох голос Анечки. Ох, сколько в нем было непередаваемых эмоций. Невероятная радость от возвращения главы рода и желание тут же задушить его собственными руками читались лучше всех. «Як-ха-ха», — с трудом выдал парень, стараясь как можно быстрее вновь научиться дышать. Девушку понять было можно. Она осталась одна посреди леса. Вокруг не видно вообще ничего, вытяни руку и количество пальцев уже не сосчитать. А потом грохнул выстрел, заставив ее легонько вскрикнуть. Секундой позже раздался полный боли и ужаса вой. Ане только и оставалось, что свернуться в клубочек и продолжать отсчет, изо всех сил вознося мольбы первопредку, чтобы новый глава рода все-таки вернулся. Застань ее парень в этом состоянии, и у него бы появилось множество вопросов по поводу подготовки своей защитницы. Возможно, он даже пришел бы к выводу, что это ее первое задание, и был бы совсем недалек от истины. Однако у него пока были совсем иные проблемы. Эта ночь уже измотала довольно слабое пока еще, или правильнее сказать все еще, тело. А тут такой удар, и спасибо, что не ниже пояса. Вот бы первопредок обрадовался, коль мне рот возрождать нечем было бы. Пришла в голову дурацкая мысль. Впрочем, отчего-то молодой человек был уверен, что хозяин леса имел в виду нечто иное под своими словами. Короче, нехилый шанс на лишение самой возможности завести детей все-таки был. Рвануло очень близко. С другой стороны, возможно, и он был в чем-то неправ.